Глава 13. Неожиданная встреча в райцентре. Как потом оказалось, у мальчика была двусторонняя пневмония. Та компания ребят, которые приехали из города на отдых в село, показывали, что они умеют плавать, в бассейн всю зиму ходили. А сельские не хотели лицом в грязь ударить, поэтому купались на глубине, там, где бьют холодные ключи, хорошо никто не утонул в тех ямах. А потом друг перед другом старались показать, что, мол, ничего страшного, не холодно совсем. Ребята из города растирались полотенцами, а этот парень полотенце с собой не брал, хотел показать, что все нипочем. Вот и показал, попа долго будет болеть после уколов. После обеда, пока погода была хорошая, Катя поехала снова с сыном на работу, сняла швы у деда Дениса на руке, все хорошо заживало. Смазала, забинтовала уже легкой повязкой и сказала, чтобы в воскресенье ее снял. Пока разрабатывать руку нельзя, шов может разойтись. Дед еще раз пообещал исправить коляску, он уже и Оське присмотрел. В конце дня зашла та женщина, которую она отправила в больницу с аппендицитом, ей пришлось пролежать 8 дней. Пришла поблагодарить, оставила в пакете яйца, творог и сметану. Катя выбежала, потребовала забрать, но та сказала, что если не хочет брать, пусть выбросит. «Спасибо вам, конечно, не выброшу, но я же должна была помочь, это моя обязанность». «А я должна была отблагодарить. Вы молодец, могли и рукой махнуть, и не собирать меня в больницу, и сына пристроили. Еще раз спасибо». И, держась за бок, пошла домой. Конечно, Кате было приятно. Не за творог и яйца, а за то, что женщина пришла поблагодарить. Ехала домой в настроении, отдала бабушке пакет. Та сказала, что сварит на завтра несколько яичек, если Катя в городе проголодается, перекусит. Молодая женщина и так кушала здесь хорошо, правда, постоянное движение плюс кормление ребенка не давали ей набрать вес. Она просто немного округлилась в некоторых местах, и все. Обсудили все вопросы с бабушкой. Та и поехала бы с ней помочь внучке, но ей нужно было в субботу быть дома. Катя не спрашивала, почему. Знала только, что до 2 часов должна быть дома, во что бы то ни стало. Автобус отправлялся из села рано, перед этим заехав в 3 села по дороге. Когда Катя зашла в автобус, все сидячие места были заняты, но тут же поднялся какой-то мужчина и уступил ей место. Заехали по дороге еще в одно село, подобрав и там пассажиров. Автобус отправился по назначению. В общем, через 40 минут она вышла на площади в районе. А тут пришлось ждать открытия магазинов. Они открывались какой в 9, какой в 10 часов. Хорошо, там, где продавали телефоны, открылся в 9 утра. Ну, почти в 9. Парень сразу помог ей с выбором телефона. Затем помог переставить рюкзак с сыном за спину, а так как посетителей не было, переставил ей сим-карту и перекинул все данные и фотографии с одного телефона на другой. Правда, новый телефон нужно было до конца зарядить, но звонить пока она никуда не собиралась. Далее она пошла в магазин для детей, купила памперсы с учетом нового веса, пару ползунков на вырост, пару кофточек, то, сё. Хотела купить теплые штанишки, но вспомнила, что у нее есть пара растянутых свитеров, из которых она вполне сошьет сама детские штанишки. Все равно сумма вышла солидная, наполовину телефона. А ведь она еще себе ничего не покупала. Хорошо, что она сама по магазинам ходит, бабушка наверняка бы не одобрила ее покупки. А может, она поэтому и не поехала? Первое, что купила себе Катя, пару трусов новых да бюстгальтер. Потом юбку на работу и кофточку на осень. И все. Деньги, что взяла с собой, закончились, остались на дорогу. Она не стала останавливаться, пошла на площадь, куда приезжали автобусы. Оказалось, автобус на станцию только что отошел, следующий будет через 50 минут. А это долго, оттуда еще нужно будет искать машину, чтобы отвезли в село Ильинское. И тут она услышала, как мужчина подошел к толпе и спросил: «Кто на Ильинское едет? Есть одно место». Катя мгновенно подхватилась с лавочки, схватив большой пакет с покупками, и поспешила к машине. И тут ее оттолкнула какая-то женщина, подскочила к машине и, открыв двери, плюхнулась на свободное место. Мужчина-водитель развел руками, мол, я же не выгоню ее из машины. А та уже передавала деньги за проезд. Но не могла же Катя с ребенком, который теперь сидел спереди и крутил головой во все стороны, бежать к машине или отталкивать женщину. А небо было уже полностью затянуто тучами. Не зря бабушка предупреждала, чтобы Катя до обеда приехала. Катя, вздохнув, вернулась назад на скамейку, надеясь, что или автобус приедет, или приедет еще одна машина. Мужчина, сидящий рядом, сказал: «Это Лидка, по головам пойдет. Не посмотрит, что дитя на руках, зараза. Ничего, сейчас сын подъедет, мы с ним договорились здесь встретиться. Правда, мы в Маковую едем, но завернем в Ильинское, это же по дороге. Минут 10 подождать нужно, он с Ирой задержался в магазине». Сказал так, как будто Катя знала, кто такая Ира. Но его слова ободрили молодую маму, ведь сын кушал с утра очень рано, а сейчас уже требовал кушать. Да и памперс нужно было сменить. Она ведь также задержалась в магазине, поэтому понимала эту Иру. Действительно, через 10 минут к деду подошел молодой мужчина, в котором она узнала того фермера, который привозил ей женщину с вывихом. Она его сразу узнала, а он ее нет, так как видел ее в белом халате и в косынке. «Сережа, захвати пассажирку в Ильинское, вернее, двух пассажиров», сказал мужчине дед, поднимаясь с лавки и давая руку Кате, чтобы помочь ей подняться. «О, знакомые лица! В магазин за покупками ездили. А что же ребенка не оставили бабушке? Папа, знакомься, это наш новый фельдшер», представил он Катю своему отцу, заодно забирая у нее пакеты с покупками. «О, очень хорошо, что у нас теперь есть фельдшер». «Бабушка не обязана сидеть с моим сыном, у нее своя работа», ответила Катя. В машине на переднем сиденье сидела какая-то вертлявая девушка, женщина. Заднее сиденье было завалено какими-то покупками. «Ир, я сложу твои покупки в багажник. Можешь часть взять на руки себе». «Ну, Сережа, ну какие руки? И почему ты набрал пассажиров? Павел Петрович опять кого-то тебе нашел?» Не стесняясь никого, заныла Ира. «Ира, женщина с маленьким ребенком, ты чего? Тем более это фельдшер наш участковый. Давай убери свои покупки и дай возможность сесть. Видишь, ребенок кушать хочет». Казалось, что Ира немного достала уже Сергея. Ира надула губы, потом сказала: «Фу, неужели нельзя было поменять памперсы ребенку?» «Можно, но негде было. Не на скамейке же, где все сидят попами», просто ответила Катя. А они ехали прямо в грозу. Над селом висела черная туча. Поднялся ветер, который поднял тучи пыли. Все закрыли окна в машине. Ехать нужно было 40 минут, всего ничего, но чем ближе они подъезжали, тем хуже становилась погода. Бабушка Света стояла во дворе и наблюдала за погодой. Пыталась дозвониться до внучки, попросить, чтобы она где-то переждала бурю, но у той телефон не отвечал. Где-то сейчас душа Даниловны покидала ее тело, и темные силы пытались устроить шикарные поминки. Она все дни лежала без сознания, никак не могла умереть, хотя ничего уже не соображала. А теперь те могут и отомстить Кате, которая сделала начало к концу Даниловны. Бабушка Света, выпроводив внучку, провела сильный ритуал, чтобы защитить свой дом и двор от нападения. Она надеялась, что внучка успеет вернуться домой. Эх, нужно было не пускать ее сегодня. Но тогда как делать все при ней? Черная туча начала опускаться все ниже. Уже блеснула одна молния, затем вторая. И тут бабушка почувствовала, что Катя уже близко, скоро появится. Она выбежала за калитку, всматриваясь в конец улицы. Там появилась белая машина, которая ехала ко двору. Катя была удивлена, что бабушка прямо вышла ее встречать на улицу. «Быстро в дом! Сейчас ливанет!» — вместо приветствия скомандовала бабушка, помогая ей выйти из машины. Потом подхватила пакет, спросила, должна ли что-то внучка, и, услышав, что нет, посоветовала не ехать сейчас никуда, а укрыться в магазине от непогоды, иначе может случиться что угодно. Оба мужчины переглянулись, но Ира надула сразу губы, что хочет, наконец, домой. Но Сергей решил по-другому, как ему посоветовала бабушка. Едва они подъехали к магазину, как ударил такой ливень, что не было видно дороги на расстоянии 3 метров. Даже Ира перестала ныть и со страхом смотрела на беснующуюся стихию. «Переодевайся и переодень ребенка, покорми его сама, а я буду немного занята», — сказала бабушка. Катя с удивлением посмотрела в окно. Вокруг бушевал ливень, а на их дворе было абсолютно сухо.